982. Декабрь 5. Сын мой, происходит последнее разделение и последняя борьба, потому она столь яростна. Темные хотят не только близких от вас оторвать, но и вас уничтожить, так как на свою сторону им вас не привлечь. Они это знают. Следует отметить то, что тех из близких ваших, кого не наметили в качестве жертв своих, они трогать не будут и ударов наносить им не станут. Наоборот, будут стараться, чтобы им поглаже сделать спуск в их объятия. И жертва не будет замечать, что же в сетях, так как будет казаться ей, что все хорошо и успешно, и так, как хочется. И целые годы может проходить жизнь, не подозревая о падении своем. Будет сыта, одета, обута, будет говорить высокие слова и даже считать, что служит свету. В этом вся опасность, ибо бьют вас яро против тьмы идущих, но их бить не будут. Зачем, когда они им орудием против вас так старательно служат? Чем внешне пострадали их жертвы? Ничем. Наоборот, даже материальные выгоды имели. Но зато жестоко пострадали и страдаете вы. И впредь платить и получать удары вы будете, а они, в случае упорства служения тьме, будут продолжать лить воду на их мельницу и терзать вас. Но вы знаете, что ужас темного натиска идет через них, этого не осознающих, и через них к вам подползают. В них и ищите разгадку всего, что с вами творится и вокруг вас. Раньше действовали через одержимого, теперь через жертву. Случай с чайником очень характерен. Разгадку происходящего ищи в том, что темные снова овладели волей жертвы. Все непонятное, всю ложь, все умалчивание относи за счет воздействия тьмы. Что делать? Снова бороться, снова победить и стать еще сильнее. Запомните срок в 1000 дней после изгнания темных, когда опасность рецидива яро висит над сознанием. Прилипчивая тьма страшна. Не получая ударов, жертва считает, что все кончилось и опасности нет. Нет для нее. Нет опасности видимой, но есть для вас явная и ощутимая и скрытая тайна для жертвы. Коснулись страшных и мрачных оккультных тайн, потому и реакция столь тяжка и мучительна. Но каналом соприкосновения послужил одержимый и его жертва.